со мной и обратной дороги мне нет. Нет дороги к пути воровскому. Я теперь по-другому встречаю рассвет. И на все я смотрю по-другому. Но кому я был нужен, мой Бог, без тебя? Ну кому ты, скажи, ну кому? И слезинки вовсю в небесах вопят. Никому, никому, никому. Благодарю тебя, отец, благодарю. Благодарю тебя за сына во служении. Благодарю тебя, Иисус, благодарю. За крест и за голгофские страдания. Благодарю тебя, отец, благодарю. Мы сына твоего омыты кровью. Благодарю тебя, Иисус, благодарю. За кровь и за любовь благодарю. Я теперь совершенно иначе живу. Я покину свою волчью стаю. Как ребенок теперь я его и реву. Коли про милость твою твою. Эта милость твоя гонит слезы из глаз. Даже камни ты ею расплавишь. Я ж плевал на тебя, ты объял меня спас. Да еще ко всему и прославил. Благодарю тебя, отец, благодарю. Благодарю тебя за сына во служении. Благодарю тебя, Иисус, благодарю. За крест и за голгофские страдания. Благодарю тебя, отец, благодарю. Мы сына твоего омыты кровью. Благодарю тебя, Иисус, благодарю. И за любовь благодарю. Как чудо здесь нельзя удержать. Это горечь и радость души. Только ты это сможешь понять. Только ты мой Господь, только ты. Только ты это сможешь понять. Только ты мой Господь, только ты. Слава Господу.